Глава 10. Новый ранг. Поместье Трубецких. Город Москва. «Чай, ваша светлость», — произнесла робкая служанка, заглядывая в кабинет графа Трубецкого. «Благодарю, Лилечка, свободно», — не отвлекаясь от бумаг, кивнул он. После того, как он вернулся в столицу, то плотно погрузился в дела. А их было много, очень много. Во-первых, война с Бердышевым, вернее, битва на истощение. У кого больше ресурсов в запасе? Правда, если раньше у Трубецкого имелись козыри в рукаве, то теперь их становилось все меньше. Это было связано как с возросшим авторитетом его соперника, так и с политической обстановкой в Широково, где он черпал большую часть теневого финансового заработка. Во-вторых, организация в Широково новых преступных ячеек, которые никак не могли ужиться. Они постоянно конфликтовали, и дело осложнялось тем, что с момента смерти дирижера и уничтожения музыкантов вся система начала медленно разваливаться. Еще жандармы получили усиление после того, как рядом с городом поселились есенины. И чего они там трутся? Юрий Анатольевич думал, что они покинут город после завершения универсиады, но есенины продолжали там торчать. Ну и в-третьих, чертов Кузнецов. Он не давал Трубецкому покоя одним своим существованием. С момента его появления состояние молодого аристократа уменьшилось на 20%. Он проверял. Мало того, что Кузнецов сравнялся с ним по титулу, так еще и обзавелся такими влиятельными друзьями, что мама не горюй. Ходили слухи, что мотоцикл, на котором он сейчас катается по Широкову, прислала лично царевна Екатерина. Что их связывает, узнать так и не удалось. А раз Кузнецов становится не только физически сильной фигурой, но и политически, то стоит закончить войну с Бердышевым как можно быстрее. Все же пацан до сих пор находился у него в вассалитете, и Ростислав Тихомирович вполне может впрячься за мальчишку, а это опасно. Граф прочитал отчеты о питомцах и скрипнул зубами. Невероятно. Еще в подмосковном поместье его замещает какой-то странный мужик. Стоило бы узнать про него поподробнее. Радовало, что на самого Кузнецова наехали два сахалинских князя. Глупый конфликт во время возвращения из Японии, однако оба — опасные противники. Официального объявления войны до сих пор нет, но всему свое время. В целом настроение, даже с учетом всех проблем, оставалось хорошим. Но, как говорится, снизу постучались. «Юрий Анатольевич, к вам гости!» — заглянул Дворецкий в кабинет. «Гости?» — напрягся Трубецкой. «Кто?» Незваные гости всегда не к добру. «Семья Кутузовых, ваша светлость!» Граф Трубецкой окончательно паник. «Что за... Зачем к нему приехали Кутузовы? Поговорить насчет Михаила? Или насчет... Да они могли наехать на него по любому поводу. Нет, он не может так просто не выйти. Это будет верхом трусости. Стоит смириться и принять их. Может, что-то несущественное? Все же у них были дела, связанные с сырьем и продукцией». «Проводи их на веранду», — выдохнул граф Трубецкой. «И подай им чай с пирожными». «Слушаюсь», — Дворецкий отвесил поклон и ушел. Он встал. Походил по комнате, перебирая варианты визита Кутузовых. Потом украдкой подошел к окну и проследил, как пару посадили на веранду и подали чай. Граф напоследок достал телефон и позвонил сыну. «Марк, привет! Ты где?» «Как где?» «В институте», — настороженно спросил он. «А что?» «Ты в недавнем прошлом не делал ничего такого, что могло вызвать интерес, ну, скажем, Кутузовых?» «Нет, а что?» «Да так», — граф поразмыслил, говорить сыну про визит или нет. «Ладно, пока. До отъезда Кузнецова ничего не предпринимай. Он тоже в институте». «Да, он сейчас на бусте ранга. Да и не планировал я ничего делать. У меня своих проблем полно». «Это каких?» — удивился Трубецкой. «Институтских», — фыркнул сын. Ладно, пап. Если ничего серьезного, то пока. Собираюсь в дикую зону. Пока, сын. Граф повесил трубку, еще раз бросил взгляд на веранду и, ударив себя по щекам, пошел вниз. Подходя к веранде, он увидел, как генерал с удовольствием уплетает круассаны личного производства Трубецких. А вот графиня сидела, как настоящая аристократка. Спина прямая, хоть линейку прикладывай. Руки на коленях, взгляд серьезный, впрочем, как и всегда. «Добрый день, уважаемые гости!» Трубецкой подошел к графине и поцеловал ей руку. «Марфа Андреевна, вы чудесно выглядите, как и всегда. Сергей Михайлович, также рад вас видеть». «Взаимно», — сдержанно сказала графиня, а генерал только кивнул с набитым ртом. Наконец Кутузов проживал и встал. Они пожали друг другу руки. «Ты, наверное, озадачен нашим визитом», — сказал генерал. «В конце концов, мы не особо общаемся. Но у моей жены к тебе есть парочка вопросов». Трубецкой практически никогда не общался с генералом Кутузовым. Он был наслышан о его фривольных манерах. Все это воспринимали как нечто обыденное. У гениального генерала могут быть свои причуды, разве нет? Так общаться он мог даже с князьями. И теперь Юрий Анатольевич лично с этим столкнулся. Было неприятно. «Серёжа, ты кушай, не отвлекайся», — сказала графиня. «Я сама расспрошу обо всем». «Прости, дорогая», — улыбнулся Кутузов и попробовал поцеловать ее руку, которую она отдернула. «Это некрасиво», — зашипела она. Трубецкой слегка смутился микроссоре в семье Кутузова и пришлось ждать, когда на него снова обратят внимание. Хоть Кутузовы формально и равны ему под титулу, но Трубецкой понимал, что по влиянию и должностям этот род мог соперничать с князьями. Наверное, это единственный подобный род в Российской империи, не считая Нахимовых. «Скажи-ка мне вот что, Юрий Анатольевич», — посмотрела на него графиня. «Вам известна кличка Змей?» «Не припоминаю», — попытался соврать Трубецкой. «Вот как», — призадумалась графиня. «Вот только он называет вас нанимателем». «Марфа Андреевна, это вполне может быть. Все же у меня война с родом Бердышевых. Я периодически пользуюсь услугами наемников. Я не отрицаю, что, возможно, его нанимал, однако не соглашаюсь. Я просто не знаю всех имен наемников. Вы уж должны понимать». «Вот как», — пробубнил Кутузов и запихнул круассан в рот. «Вот только ты редко нанимал людей со стороны». «Откуда вы?» Но осёкся, понимая, кто перед ним сидит. Все же сеть шпионов у генерала куда больше, и они гораздо квалифицированнее. «Хорошо, сделаем по-другому», — кивнула графиня. «Агента ОМЗ убили твои люди?» «Нет», — воскликнул Трубецкой. «Мне агенты ОМЗ это уже проверяли. Я не причастен к этому». «Скажи, ты знаешь, кто такая Рижская Галина Ивановна?» — продолжила Марфа Андреевна. «Да, слышал», — кивнул Трубецкой. «Ее убил Змей и его команда. Но зачем они пришли к ней?» — спросила графиня. «Я понятия не имею», — пожал плечами граф, ощущая, как к его спине начинает прилипать рубашка. «Что вы хотите сказать, Марфа Андреевна?» «Я хочу сказать, что именно ты убил Рижскую», — беспристрастно сказала она. «Я заглянула напоследок к Змею, и перед смертью он мне рассказал одну очень интересную историю. Его наняли по наводке одного графа, чтобы узнать у женщины-учёного, зачем к ней ночью приезжали люди Бердышева и кто с ними был. И вот что странно, после эта женщина умерла». «Какие ваши доказательства?» — вспыхнул граф. «Что?» — отвлекся от чая генерал. И в его глазах блеснул недобрый огонек. «Доказательства? Ты серьезно? Думаешь, много людей перед смертью будут врать?» «Это провокация». «Тише!» — приложил палец к рту генерал. Теперь графу Трубецкому стало по-настоящему страшно. Сидевший до этого спокойно, уплетающий круассаны мужчина, теперь казался самим воплощением смерти и ужаса, хотя на первый взгляд он ничего такого не делал. Даже аура была запечатана. «Вы не можете меня просто так убить. Тут куча свидетелей», — прошептал он. Это незаконно!» Генерал только посмотрел на свою жену, и оба улыбнулись. «Убивать?» — наклонилась ближе к Трубецкому графиня. «Зачем? Мы подождем, пока твоя война закончится, и тогда уже поговорим». «Ты думаешь, что убить всех в твоем поместье так сложно?» — улыбнулся генерал одними губами, что сделало его еще страшнее. «Это угроза, генерал?» — Трубецкой взял себя в руки. Все же он аристократ и тоже знает свои права. «Что ты?» — пожал плечами генерал. «Простое предположение. Моя жена уже сказала, что мы просто подождем окончания войны с Бердышевыми». Юрий Анатольевич сидел и не знал, что сказать. Кутузовы встали и спокойно направились к выходу. «Не стоит нас провожать, граф», — бросила через плечо Кутузова. «Советую подготовиться, потому что мы с тобой еще встретимся». Трубецкой подождал, пока они покинут территорию, и со всей дури перевернул стол, за которым только что сидела чета Кутузовых. «Сука, сука, сука, сука!» — рычал он, пытаясь совладать с эмоциями. Казалось, только сегодня он размышлял, как быстрее закончить войну с Бердышевыми. Теперь же это совсем невыгодно. Но надо что-то делать. Он побежал в кабинет и достал из стола записную книжку с номерами важных лиц. Скоро он нашел нужный и взялся за телефон. «Алло, это Трубецкой?» «А-а-а», — без интереса ответил голос на проводе. «Мне дали ваш номер, если понадобится помощь. Необычного характера. Мне надо устранить одного человека». «Имя?» «Кузнецов Михаил, он учится». «Мы знаем, кто это. Миллион». «За какого-то студента?» «Скажи, ты знаешь, кто он?» «Нет». «А мы знаем. Миллион. Им займутся два человека». «Согласен». «Оплата после выполнения. До свидания». И трубку бросили. Ким. Два дня. Я валялся целых два дня. Безусловно, это быстрее, чем у остальных, но все же в прошлый раз буст был куда короче. Связано это с высоким рангом или с количеством питомцев, непонятно. Скорее всего, вместе. И все же я не терял времени даром. Мы с Лорой тренировались, пытаясь скопировать техники Нахимова. И, признаюсь, было тяжело, но мы это сделали. «Слушай, а так ли важен ранг для меня?» — спросил я у Лоры. «Мне удавалось победить даже более высокоранговых». «Миша, пора смириться, что ты немного... много отличаешься от остальных», — сказала Лора, появляясь сверху. «Твой уровень сил не такой, как у всех прочих. Да и не забывай про свою адаптацию и наши с тобой тренировки в копировании. Так что если брать ранг мастер, в котором ты сейчас находишься, то в нем вряд ли найдется маг сильнее тебя». Я посмотрел на календарь на стене. До отъезда на универсиаду осталось два дня, а значит, время еще есть. Как бы напоминая себе, на пол упал Ерх. Совсем забыл про психолога для этого грустняшки. Вышел из палаты и решил заскочить в столовую. В животе шаром покати. Свернув у очередного прохода, я столкнулся нос к носу с Марком Трубецким. С ним был тот самый белобрысый Николай. Капец, какой подозрительный тип. Эта парочка явно неспроста решила прогуляться. Если этот новенький сдружился с Трубецким, значит, ничего хорошего можно не ждать. «А, Кузнецов», — выдохнул Марк. «Ага». «Лучше не конфликтовать на пустом месте. Да, мне и страшно хотелось есть. Я просто прошел мимо». «Здравствуй, Михаил», — улыбнулся Николай, демонстрируя идеальные зубы. «Привет», — сухо ответил я и пошел дальше. «Кузнецов!» — крикнул мне вслед Трубецкой. «Не подведи на универсиаде!» После этих слов они вдвоем заржали, как кони, и ушли. «Странная парочка», — прокомментировала Лора. «Ага», — кивнул я. «От этих двоих стоит ожидать нечто странное». Я быстро потерял к ним интерес, так как добрался до столовой. Там пришлось потратить довольно много времени, восполняя свой колораж. Заодно я позвонил домой. Оказалось, вчера приехала Дункан с визитом дружбы и принесла извинения моим дамам. Даже осталось до вечера. По словам Трофима, девушки быстро сдружились на общей теме битв и теперь созваниваются. Я сказал, что приеду чуть позже, чтобы проверить, как устроились японцы, и заодно отметим мой новый ранг. Никакого ресторана, только узкий круг друзей. На этом мы и закончили. Дальше по плану у меня посещение кабинета Горького. Как удачно, что он только приехал из Москвы. Постучав, я заглянул в кабинет. «Здравствуйте, Алексей Максимович. Прошу прощения, что без предварительной записи». «О, Михаил, проходи, ничего страшного», — улыбнулся Горький и провел по усам рукой. «Ну-с, с чем пожаловал?» «Я бы хотел узнать, как можно ускорить процесс получения разрешения на проход в дикую зону с территории поместья». Перешел я сразу к делу. «Вот как». Он ненадолго задумался. «Тебе надо 5 рекомендаций аристократов, не ниже графа. Таковы и правила. Но, думаю, у тебя с этим не будет проблем. Я сам могу дать бумагу, как и Есенины, да и Кутузов с Нахимовым мне откажут. Если найдешь еще князя или графа, будет супер». «Может, проще написать сообщение царю?» — предложила Лора. «Хорошо, спасибо», — кивнул я. «Тогда могу я попросить вас сделать документ как можно быстрее?» Горький улыбнулся и достал из стола лист бумаги. Через 10 минут у меня в кармане лежала первая рекомендация. Поблагодарив директора, я пошел дальше. Надо еще заглянуть к звездочёту насчет универсиады. Как назло, его не оказалось в кабинете. Так что я решил пойти на стадион, проверить свои силы после буста. Ярха захватил с собой, как и родовой меч. На стадионе проходило занятие у новичков, так что я аккуратно прошел на трибуны и просто подождал, пока занятие не закончится. Студенты выкладывались на полную. Это видно невооруженным глазом. Среди них были даже довольно интересные ребята. Например, тот самый парнёк, который вытащил церковников из дикой зоны. Судя по тому, как он ловко скрывал свои настоящие навыки, парень прошел не одну сотню битв, и опыта у него предостаточно. «Интересный парнишка», — подметила Лора, делая его анализ. «Энергии в нем больше, чем у Виолетты, когда она поступала». «Стоило бы присмотреться к нему, но так лень», — вздохнул я. «И так своих проблем по горло. Кажется, скоро ждать очередную подлянку от Трубецкого. Надоело немного». Но я не мог вечно оставаться неузнанным. Одна из студенток заметила меня и сказала своей подруге, та другой, и вот тренировка сошла на нет. Асай Рэй понял, из-за кого столько шума, и помахал мне. «Кузнецов-кун, спускайтесь, идите к нам!» До конца занятия оставалось минут 20, так что я пожал плечами и, легко перемахнув перила, спрыгнул на траву. «И давно вы наблюдаете за новенькими студентами?» — улыбнулся японец. «Хотел вспомнить старые деньки», — улыбнулся я. «Что ж, я могу вас удивить, Кузнецов-кун», — загадочно улыбнулся Асай Рэй. «Есть один интересный студент». Я понимал, что он хочет затащить меня в небольшой спарринг с кем-нибудь из новеньких. И что-то мне подсказывало, что это будет тот самый спаситель Святош. «Исаак, будь любезен, подойди», — сказала Асай Рэй. Белобрысый паренек подошел к учителю и встал рядом. Забавный парень. Стоял и смотрел себе под ноги с отрешенным видом. Казалось, его не особо волновало мое присутствие. Но что-то в нем меня настораживало. И я не мог понять, что. А вот другие студенты оказались куда сговорчивее, особенно девушки. Они хихикали и шушукались у меня за спиной, стараясь выяснить, встречаюсь ли я с кем-то или нет. «Ну что, Михаил-кун, покажешь молодым мастерство мечей?» — хитро посмотрел японец. «Можно немного размяться», — согласился я и обратился к Исааку. «Если, конечно, он не против». «Исаак», — пихнул его в плечо японец, — «ты как?» «А? Что?» — опомнился он. «Да, не против. Конечно, выбирайте оружие». Я посмотрел на стойку и выбрал 2 тренировочных меча. Все же боевым оружием драться с этим парнем как-то перебор. Исаак пожал плечами и тоже взял два меча. Интересный выбор. Казалось ему безразлично, чем сражаться. «Минутная готовность», — сказал японец. Пока парень отошел в сторону и начал разминаться, я пропускал по телу энергию, разминая мышцы. Вот такой лайфхак мы с Лорой придумали. «Михаил Кун», — подошел ко мне Асай Рэй, «этот паренек довольно необычный. Дерется странно. Я такого стиля еще не видел». «Ну и что? Хотите сказать, что он силен? Ему удалось два раза положить меня в первый день», — пояснил он. «А вот это любопытно. Помнится, даже мне удалось положить Асая Рэя только один раз». «Я готов, учитель», — спокойно сказал Исаак, поднимаясь на небольшой помост-арену. «Неужели вы теряете сноровку, Асая Рэй?» — улыбнулся я, снимая с себя рубашку и оголяя торс. Девочки сзади запищали. «Шутка засчитана. Потом мы ее с тобой отдельно проработаем», — сказал Рэй. Я же поднялся к Исааку. Он скрестил мечи, и его тело окутала легкая, едва заметная пелена. «Ну, точно будет интересно», — сказала Лора. «Не сомневаюсь», — улыбнулся я, и мои глаза вспыхнули голубым.